Глава пятая. В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за 7 рублей, и он закурлыкал по-журавлиному. Муравлев, ворчая, подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать. На пороге стояла жена его, Тамара, держала в руках авоськи, тяжелые, как блины от штанги Алексеева. — Ну, проходи, — сердито буркнул Муравлев. — Любишь ты эти магазины, часами готов в них бродить. «Что ж делать?» — вздохнула Тамара. Муравлев рассмотрел покупки. Пиво было жигулевское и с сегодняшней пробкой, и был кефир. Жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай, пиво могла бы взять и больше. Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлек из авоськи круглую булочку за 3 копейки и, откусив от булочки половину, сказал, «Данилов звонил». «Он каждый день звонит», — сказала Тамара. — Да все, заехать нет времени. — Сегодня заедет. — Надо же, — обрадовалась Тамара. — Я точно предчувствовала. Фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю, стоит. И я подумала, вот бы Данилов пришел к нам на лоббио. — Придет, придет, — дожевывая булочку, — сказал Муравлев. — Ты хозяйничай, а у меня работы много. Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и пока он тер глаза, Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей проницательного профессора Деревенькина, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору, и статье. — Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? — вспомнила Тамара. Муравлев, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу. — С деньгами? Да все так же. Даже хуже, по-моему. — Он сказал? — Ничего он не скажет, ты же знаешь Данилова. — Что же нам делать? — Я не знаю, — сказал Муравлев. — У меня будет приработок, и ты хотела решать с шубой. — Да, — вздохнула Тамара. С шубой надо решать. Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за 600 трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы. Муравлевы гордились ею. Сам Виктор Михайлович Муравлев даже в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и ее, и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое. И надо было глядеть раньше. Шуба досталась Муравлевым гнилая. Выслушали Муравлевы и совет. Теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н.Д. Еремченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку, охотников на них нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то, чтобы 600 рублей, а и всю 1000. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что... Может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее, и надо было действительно с шубой что-то решать. Данилов платил за 2 кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в 3000, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его 4 года назад. Но это был истинный альт. Возрастом в 200 с лишним лет, сотворенный певучими руками самого Альбани. Себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной, и за то, и за другое жилье он посчитал нужным платить. Да и как же не платить-то? Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. С женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче от того, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь!» — радовалась она и добавляла. «Ну, зачем она тебе? Скажи мне, Данилов!» Данилов 100 раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи. Новая его квартира в Останкине походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент ценой в 300 рублей, таких и сейчас лежало в магазинах сотни. Данилов хотел было продать его, но потом посчитал, а вдруг пригодится. Звук у альта Альбани был волшебный, полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. 6 лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы альтиста Гонцовского, вел неистовую, только что не рукопашную борьбу с соперниками, ночей не спал и вымолил свой чудесный альт за 3000. Как он любил его заранее, как нес он его домой, будто грудное дитя, появление которого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гонцовского даром, в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к нему 2 часа не мог. Робел. Чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина. И она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник. И тогда Данилов, усмиряя в себе и страх, и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл небольшую пьесу «Дариуса Мийо», и она вышла. Тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все», — говорил он себе, — «все». Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином альта Альбани. Да что там хозяином? Он ощущал себя его повелителем. Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости. Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем 4 струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний, и нижний порожек, и гриф, и подставка из клёна крепится ладно, а после сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в больцано нежно-коричневым лаком. Ощутил безукоризненную ровность обегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно, во всем была гармония, как в музыке. Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все он помнил. Данилов опять сыграл пьесу «Мийо», а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену. Однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент. Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его.

— Очень. Я давно так не чувствовала музыку. — Вы знаете, — застенчиво улыбнулся Данилов, — чего-то у меня сегодня получилось. — А мы вам с Катей место держим. Вдруг вы решите остаться на серенаду? Помолчав, Наташа вдруг спросила. — А Миша Коренев, отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышала. — Вы знаете Мишу Коренева? — удивился Данилов. Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви. Двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал. Кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас, Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей, милый сердцу инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хороший, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно, и даже громкие счастливые мелодии Глена Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей, и это главное. — Что происходит со мной? — думал Данилов. — Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки, беспечны и азартны, как игры. Если же случалось мне робеть, так это в первые мгновения, а сейчас все во мне трепещет, Иван, уже целый вечер. И не видно этому трепетанию конца. И хорошо, что не видно. Неужели это наваждение? А вдруг интрига какая? Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил. Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила и возвращается именно с левой сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа. Кончился фильм, Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выглянул из-за угла последней надежды Кудасов и, все поняв, скрылся в досаде, а Данилов остался в тишине черно-белой улицы с Наташей. — Я живу у Покровки, — сказала Наташа, — в Хохловском переулке. — Это же мои любимые московские места, — честно обрадовался Данилов. — Переулки в старых садах, а уж ночью взглянуть на них — одна радость. — Вы проводите меня? — подняла голову Наташа. — За честь сочту, если разрешите. Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым асфальтовым полем Хитрого рынка добрели до Подкопаевского переулка и у Николов Подкопая свернули к Хохлам. Справа от них тихо темнели палаты Шуйских и выше длинный голубой днем штаб эсеров, разгромленный в августе 18-го и ставший нынче детским садом. А в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гулом нотопечатная Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала. Данилов ничего не говорил ей о своих любимых местах, о путанице горбатых переулков. Он отчего-то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. У троицы в Хохлах, блестевшие в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в Колпачный переулок к палатам гетмана Мазепы. — В том большом доме я и живу, — сказала Наташа. — Вот ведь судьба, — сказал Данилов. — А я часто тут бываю, брожу по холмам, когда устану. — Вы не знаете? — спросила вдруг Наташа. Отчего Миша Коренев отказался играть? — Я не знаю. — Вы из-за него пришли? — Нет. Я и так бы пришла. Но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня. Что-то о Паганини и еще... — Вы с ним дружите? — спросил Данилов. Он уже испытывал ревнивые чувства к Кореневу. — Да, мы дружили, — замялась Наташа. — Я его давно знаю. Мы с ним были в Перми. Я тогда сбежала из дома, из Москвы, с любимым в ту пору человеком, в театр. Девчонка была, мечтала стать актрисой. — Теперь вы актриса? — Нет, я лаборантка. Мы с Катей в одном НИИ. Как все это давно было и как все это грустно кончилось. Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней и думал, что же нравится-то мне в ней. — Да все! И волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос. Я и не знаю ее совсем. Я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна. Доброй душой или мелочно, я не знаю. Да и все мне равно. Разве могу я теперь исследовать свое чувство? Тогда и чувство-то исчезнет. Нет, я знаю уже, она хороший, добрый человек. Она по мне человек. А, впрочем, какое это имеет сейчас значение? Вот все, вот мой подъезд. Я теперь буду искать встречи с вами, — выдохнул Данилов. И я, — серьезно сказала Наташа. Данилов правой рукой, левой он удерживал инструмент, коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и рабея, но и решительно привлек к себе Наташу, поцеловал ее. Она ответила ему, и не было холода в ее ответе. Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми, прекрасными своими глазами, пристально и серьезно. Выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула. «Эдак и голову потерять можно», — подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет. Он бросился по лестнице вниз, оглядывая тщательным образом, будто собака-карацупы, все марши и площадки. Нигде инструмента не было. Он выскочил на улицу, осматривал чуть ли не руками, ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей, и где, как он помнил, инструмент еще был с ним. Однако поиски его были тщетными. Инструмент исчез.